Глава 8. Адам. «Пап, вот еще немного денег на процедуру для мамы». «Спасибо, сын. Не знаю, что бы мы без тебя делали. Мне неловко брать у тебя первые заработанные деньги, ведь они нужны тебе самому. Но ты видишь, наша мама...» «Пап, я все понимаю. И это не первые мои деньги». Молодой человек похлопал отца по плечу. «Скоро их будет намного больше, и мы сможем отправить ее на операцию». «Спасибо, спасибо, ребенок!» Виктор Станиславович Шаров очень гордился сыном. Самому ему не удалось получить высшее образование, поэтому мужчина работал где мог. На тот момент он занимал непрестижную и малодоходную должность диспетчера технического отдела при одной из городских больниц. Таких людей ни врачи не уважали, ни по большей части свои же коллеги, поэтому о плате на операцию даже мечтать не приходилось. Болезнь жены серьезно подкосила и без того хлипкое состояние семьи. Повезло только, что сын уже был взрослым на тот момент, и они вдвоем тянули этот груз. С постепенной стремительной потерей зрения им пришлось все переоборудовать в небольшой двухкомнатной квартире так, чтобы женщине было легче передвигаться. Магазины и хлопоты по дому они тоже взяли на себя. Родители Адама были людьми простыми и очень искренними. Шаров, младший, их очень любил и был готов горы свернуть, лишь бы они оставались такими же здоровыми и счастливыми. Мать, Устина Карловна, очень переживала по поводу своей преждевременной немощности. Молодая еще совсем женщина полностью терялась в пространстве. Она очень любила читать, а с этим недугом просто не могла продолжать жить по-прежнему. Немногочисленные подруги отвернулись от нее. Кому охота вместо отдыха возиться с калекой? Устина Карловна благодарила Бога за то, что наградил ее двумя мужчинами, мужем и сыном, которые не бросали ее, а наоборот всячески оберегали и защищали мать семейства. «Прости, прости меня, сынок», – каждый день она вымаливала прощение у Адама. «Прости, что тебе приходится все это делать». «Мама, прекрати, это мой долг». «Какой еще долг? Твой долг – становиться на ноги, жениться, в конце концов, и быть счастливым. Подарить нам с отцом внуков». «Об этом еще рано говорить», – усмехался тогда молодой человек, даже не подозревая, что всего лишь через год его судьба кардинально изменится. «И совсем не рано. Тебе уже 21 год. Вполне себе. Жаль только, что я не смогу увидеть внуков, посмотреть, насколько они похожи на тебя и на нас с отцом. Боюсь, к тому времени уже совсем ослепну». «Мама, все будет хорошо». Адам злился от таких разговоров, его терзали муки совести. Парень ненавидел себя за то, что не мог быстрее собрать необходимую сумму для лечения матери. «Ты не только увидишь своих внуков, но еще и посмотришь весь белый свет. Обещаю тебе». Шаров-младший старался сосредоточиться на выполнении своей миссии, но его постоянно отвлекали мысли о Маше. Конечно, мать была права. Ему действительно было пора уже задуматься о женитьбе, влюбиться в достойную девушку. И она встретилась на его пути, если бы только не Лиза. Когда старшие Шаровы узнали о том, что их сын спешным образом женится, сначала обрадовались. Адам никому не показал и не рассказал о том, что этот брак был ненавистен ему, что на самом деле его заставили это сделать. Да, и Елизавета вела себя на удивление очень хорошо. Только потом, уже после рождения внучки, Шаровы познакомились с настоящим характером невестки. Спасибо, Адам сделал все возможное, чтобы вынужденные родственники общались как можно реже. Лизе были противны свекра со свекровью в силу того, что были людьми простыми, обыкновенными, представителями рабочего класса, как она корректно обзывала их бедность. Хоть сама девушка тоже не могла похвастаться принадлежностью к голубой крови. Очень скоро Адам увез молодую супругу с дочерью в Америку, а родителей поселил в Европе, таким образом сократив количество их встреч. Единственное, внучка Маша часто летала в гости к бабушке с дедушкой, без мамы. Но это было уже потом. А сейчас молодой человек терзался тем, что потерял возможность быть с той, кому на самом деле принадлежало его сердце. За исключением одной случайности, которую подарила ему судьба. Даже после того, как Лиза заявила о своей беременности, Адам, хоть и с ней вместе, но старался появляться в тусовке. Только так он мог увидеть Машу. В один из таких вечеров ребята в компании немного перепили и решили поиграть в бутылочку, что было довольно странно, так как многие из них уже давно распределились по парам. Адам был с Лизой, Богдан встречался с Любой, Тимур с Олей, но остальные все же оставались без пары. Наверное, поэтому общим нетрезвым и хихикающим голосованием было решено играть. Но уже через мгновение Адам благодарил Всевышнего за этот шанс. Первым крутить бутылочку выпало ему самому, а указала она на Машу. «Нет, ты не будешь этого делать», – начала протестовать пьяная Лиза, схватив своего жениха за рукав. «Лизка, да отстань», – вмешался Богдан. «Тебе тоже потом крутить, может, со мной поцелуешься?» – сально ухмыльнулся парень, за что тут же получил подзатыльник от Любы. «Я тебе дам», – рявкнула подруга на него. «Не, выпало, значит, должен делать», – потребовала общественность, которую не спрашивали. Это был первый раз в жизни, когда Адам был рад их пьяным крикам и спорам. Он пожал плечами, сделав вид, что ему все равно, и встал со своего места. Было видно, что Маша очень смутилась, невинная, как молодой подснежник. Глаза девушки испуганно округлились, когда он вплотную приблизился к ней и протянул руку, помогая встать. «Давай, давай, не умеешь, что ли?» Тут уж у Адама были развязаны руки. Ему было параллельно, что подумает Лиза. Он не любил ее и сразу сообщил, что женится исключительно из чувства долга. Однако он сильно сомневается, что этот ребенок действительно его. К сожалению, тогда не была доступна такая простая процедура, как тест ДНК, благодаря которому сегодня многие судьбы спасаются на раз, два, три. Шаров решительно прижал к себе в конец растерянную девушку. В испуге она закусила нижнюю губу, что пробудило в молодом человеке еще более горячее желание. Уже в тот момент он знал, просто знал, что держит в руках ту самую. Адам был не в силах оторвать взгляд от ее губ и больше немедля прильнул к ним, выполняя свою скрытую ото всех мечту. Электрические разряды пронзили все его тело, и дрожь желания пробежала по коже. Адам настолько хотел эту девушку, что вмиг забыл о том, где находится. Он так крепко прижал ее к себе, что она даже немного взвизгнула. «Эй, только трахаться не надо, это не по правилам», – закричал кто-то из тусовки. «Отцепись от нее!» – подлетела к ним Лиза и оттащила его за одежду. Адаму пришлось отпустить Машу, но парень четко ощущал, что она этого не хотела так же сильно, как и он сам. «Что ты творишь вообще?» Тем же вечером, когда он вынужденно провожал беременную Лизу, невеста устроила ему скандал. «Я тебе и не обещал быть верным», – хмуро парировал парень. «Ты скоро женишься на мне, у меня будет ребенок от тебя». Девушка в возмущении затопала ногами. «Отменяли?» Адам задал вопрос в лоб, и невеста тут же сникла. «Какие тесты?» Уже тогда было понятно, что она не уверена насчет отцовства. Но Шаров всегда был человеком чести, особенно, когда вопросы касались детей. Он не мог рисковать и отказаться от ребенка еще до его рождения. А вдруг это бы на самом деле оказался его сын или дочь? И первые дни, годы пребывания на этой земле были бы испорчены потому, что отец не слишком доверял матери. А когда родилась дочь, ее черты лица ничего не сказали Адаму, ребенок был копией своей матери. Как будто сама жизнь заставляла его вырастить этого ребенка и подождать долгие годы, прежде вернуться к той, которая на самом деле была ему предназначена. Шло время. Адам стал матерым бизнесменом. Сделка за сделкой, проект за проектом. Он побеждал и брался за новые вершины. Были предательства. Чем выше, тем больше сложностей появлялось на его пути. Молодой мужчина практически совсем потерял веру в людей, в искренность. Каждый первый пытался его обмануть. Подставляли, доносили, сплетничали. Этот вихрь ненависти все время пытался смести своей мощью с его пути. Не смел. А только закалил. Но было одно «но». В подарок к этому всему Адам стал жестоким человеком, никому и ничему не доверявшим. И вот сейчас он ехал в офис, оставив спящую в теплой постели Машу, и был рад тому, что Костин его вызвал на разговор так не вовремя. Слишком стремительно он отдался этим отношениям. Да, Адам долгие годы ждал именно этого. Но где гарантия, что эта женщина осталась тем же прежним искренним человечком? Время нещадно меняет всех. В этом Шаров не раз уже убедился, тем более, когда речь шла о женщинах. Особенно его смущал тот факт, как сильно Маша отталкивала его от себя. В момент страсти он чувствовал ее, чувствовал и не сомневался в ее искренности. Но когда все заканчивалось, Маша снова закрывалась в свою спасительную раковину. Неужели те чувства прошли? А отношения с мужем для нее так и не закончились. Слишком много вопросов, на которые пока нет ответа. Словно огромным магнитом молодого мужчину тянуло к Маше. Но это были всего лишь эмоции, бесконтрольные чувства, которые однажды уже жестоко подвели его и наказали заключением на 14 лет. В этот раз он не мог позволить себе такой роскоши. Адам припарковался возле офиса АКО и на лифте поднялся в кабинет к Костину. «Ну как? Выяснил, где в нашем маркетинге слабые места?» — с усмешкой поздоровался Андрей, за что тут же получил открытой ладонью мощнейший удар по лицу. «Даже не смей шутить на эту тему», – прорычал Адам, отступая к окну. Костин схватился обеими руками за лицо. Он знал, что с Шаровым надо быть осторожным, но чтобы вот так нагло, прямо в его собственном кабинете... «Шаров, ты совсем?» – взвизгнул Андрей, словно ошпаренный. «Сначала ты трахаешь моих подчиненных, делаешь это практически у меня на глазах, а теперь еще и бьешь меня самого?» «Ты знал, на что шел, когда звал меня», – отрезал Адам, не посчитав нужным повернуться к обиженному другу. «Знал, знал», – буркнул Костин, падая в свое рабочее кресло и доставая из ящика стола бутылку дорогого коньяка. «Знал, но ты мог бы как-то. Я поступаю всегда только так, как хочу. Не нравится? Мы можем расстаться прямо сейчас». Адаму было совершенно все равно. Костин слишком мелкая сошка, чтобы быть для него интересным, и здесь он не по причине деловых нужд. «Нет, не надо», – взмолился Андрей. «Ты же знаешь, без тебя мне не остаться на плаву. Просто ты мог бы как-то, ну, не так откровенно это делать». Костину не давал покоя разговор с Софьей, хоть он и не показал вида, но его задело то, что даже собственная секретарша после выхода Шарова считает его ничтожеством, о которое можно ноги вытирать. «Ты за этим меня позвал?» «Нет, нет, конечно, я сегодня назначил планерку». Андрей Федорович залпом осушил бокал и тут же поморщился. «У нас обнаружилась недостача, и есть основания полагать, что это ошибка твоей, Марии Романо». Костин ожидал реакции друга, но тот только пожал плечами. На самом деле бизнесмен ухватился за идею Зайцевой с этой недостачей. Вчерашний разговор навел его на мысль, что Шаров слишком увлекся этой девушкой, а это напрямую могло отразиться на его, Костина, кошельке. И будет лучше, если Адам расстанется с ней. Лучше для всех. И кто только придумал эти телефоны. Я сладко потянулась, похоже, ответить все-таки придется. Дотянулась до тумбочки и, не открывая глаз, нащупала аппарат. «Романо, вы должны срочно приехать в офис», – услышал я писклявый голос Зайцевой, которая командирским тоном сообщила мне это. «Прямо сейчас». «Софья, я еще утром отметилась, что заболела». «Боюсь, у вас нет выбора. Андрей Федорович назначил планерку через час по вашему делу». «По какому моему делу?» Я резко села на кровати, и тут же еще одна неприятная новость упала на меня. Адама не было рядом, а вместо него на простыне лежал клочок бумаги. «О крупной недостаче в рекламном бюджете». Я попыталась одновременно услышать то, что говорила Зайцева, и читать оставленную записку. «Прости, должен был срочно уехать. Я позвоню позже». «Романо, вы меня слышите?» «Ад, да, слышу. До меня медленно доходило, что меня только что кинули во второй раз». «У вас есть час, чтобы прибыть в офис», – рявкнула Зайцева и отключилась. Я же тупо смотрела на листок. И как это понимать? Выспалась вашу налево черепашку. Создатель кармы по-прежнему предпочитает измываться надо мной. Может, я строю слишком смешные рожи, когда мне плохо, и это его веселит? Хоть бы он уже лопнул от хохота. Быстро вскочила с кровати и помчалась в душ. И что это еще за планерка по моему делу? Недостача? Что за ерунда? На сборы ушло не более 20 минут. Я же сегодня типа болею, поэтому влезла в джинсы, натянула черную майку и сверху накинула пиджак с укороченным рукавом. Свободный стиль знаменитых и богатых программистов, а также изобретателей, всегда спасал меня в самых трудных ситуациях. А что сегодня за хрень меня ждет, я еще не знаю. Поэтому стоит приготовиться к худшему. Работа мне нужна. Нет, конечно, стоит готовиться к увольнению после выкрутасов Адама. Но за хорошую репутацию я еще поборюсь. Что они там еще навыдумывали? Надеяться на помощь Шарова не приходится. Как-то быстро у него все меняется. А жизнь, хоть это и печально признавать, научила меня доверять только себе. Все остальное исключительно в теории, пока реально не помогло. Когда влетела в главный зал, время вышло, и я увидела сквозь стеклянные стены, что в переговорной уже все собрались, в том числе и Адам. Он стоял рядом с Костином и что-то говорил другим. Я постаралась тихонечко пробраться, но, естественно, ничего не вышло, меня тут же заметили. «А, вот и главная виновница торжества», – радушно заявил Андрей Федорович. «Садитесь, Мария. Теперь, я надеюсь, хотя бы вы сможете пролить свет на эту загадочную пропажу». «Пропажу чего, простите?» Я прошла к указанному месту, но садиться не стала. В бухгалтерии не сходится отчетность. Медленно, как полной дуре, начал разжевывать начальник своей нерадивой подчиненной. «Нам пришел счет на заоблачную сумму, и мы не можем понять, за что». Я непонимающе смотрела на Костина. О чем он говорит? Перевела взгляд на стоявшего рядом Шарова. Он тоже смотрел на меня, но его взгляд не выражал решительно ничего. «М-да. А почему я должна знать о происхождении этого счета?» – парировала наезд начальства. «Ну, хотя бы потому, что он выставлен за рекламу. Могу я видеть этот счет?» «Держите, милочка», – подала голос Домна Марковна. Я взглянула на протянутый лист. «Ах, ну конечно, куда же мы без этого?» «О, боюсь, что вопрос по этому листу не ко мне, Андрей Федорович». «А к кому же?» – с издевкой спросил Костин. «К вам. Посмотрите на отправителя. Это журнал богатый и известный. Вы давали им интервью. Отдел маркетинга не утвердил данное мероприятие, но вы решили, что имиджевая реклама ОКО только на пользу, если я не ошибаюсь. Интервью брали в начале этого месяца, и журналисты предупреждали, что это платная услуга, но вы все подтвердили». Костин с досады прикусил губу и вырвал листок у меня из рук. «Ну вот и отличненько. Думали, опять все на невинных свалить. К сожалению, в этой фирме такие приключения и обвинения – не самое редкое явление. Костин – любитель сделать все не по правилам, а потом свалить вину за свои проделки на других». Явно смущенный и раздосадованный своим промахом, Андрей Федорович быстро распустил собрание. Я вместе со всеми поспешила покинуть переговорную, постаравшись не встречаться глазами с Шаровым. Черт знает, что он там себе думает. Я уже ничего не понимаю. То любит, то исчезает. Оказавшись на свободе, осознала, что жутко проголодалась, поэтому направилась в любимое место моих коллег, на кухню, где стоял аппарат с бутербродами и шоколадками. Протолкавшись через голдящих и живо обсуждавших планерку людей, подошла к автомату. Нащупала в кармане мелочь и закинула в аппарат. Пока задумчиво выбирала, чтобы съесть, не услышала, как в маленьком помещении вдруг стало очень тихо. «А тебе никто не говорил, что портить аппетит перед обедом вредно?» Над ухом раздался насмешливый голос Адама. Его рука по-хозяйски легла мне на талию. «Мамочки, ну когда же я перестану так трепетать от его прикосновений?» Мне потребовалось максимум усилий, чтобы не показать свое волнение перед этим человеком. «У меня сегодня не будет обеда», – буркнула и осеклась. Получилось грубовато. «А с чего это ты взяла?» Выудив заветную шоколадку из автомата, повернулась к своему собеседнику. Он выглядел искренне удивленным, как будто опять ничего не понимал. «Да божечки мои, сколько уже можно?» «У меня масса работы», – выпалила и собралась уйти, но была жестко остановлена. «Маша, что происходит?» Ох, как же сложно выдержать его взгляд. На счастье, у меня в сумочке зазвонил телефон. Сделав вид, что мне просто жизненно необходимо поднять трубку, отвернулась в сторону. На экране высветилось имя почти бывшего мужа. «Прости», – бросила я Шарову и ответила на звонок. «Ну, здравствуй, Маша. Ой, не к добру эти злые нотки в голосе Петра». «Привет», – постаралась ответить максимально бодро. «Я забрал Вовку. Ой, спасибо тебе большое. Но звоню не по этому поводу. Нам надо поговорить. Сегодня после работы я заеду за тобой». «Это так срочно?» «Да», – практически рыкнул в трубку бывший. «Наверное, действительно что-то случилось. Ну, хорошо, давай встретимся». «Отлично, жди меня внизу в 5». Петр отсоединился. Интересно, что все-таки стряслось? Моя мягкая точка явственно ощущала приближение к себе проблем. Вот что-что, а в этом деле интуиция меня редко подводит. «Ты пообедаешь сегодня со мной?» – выдернул меня из задумчивости Адам. «А, нет, прости, появились дела. Главное не поворачиваться, я не вынесу, если он меня начнет пытать своим взглядом». «Какие еще дела?» «Просто дела, неважно». «Маша». Шаров опять сделал это. Резко развернул меня и прижал к себе. «Все, что касается тебя, важно. Куда ты собралась?» «Я встречаюсь с мужем». Я замялась. «С бывшим». «Да? Я пойду с тобой». «Что? Нет». От одной этой мысли меня бросило в холодный пот. «Ни к чему Петру знать, что я уже с кем-то встречаюсь. Тогда точно проблем будет не избежать». «О, почему ты так против?» Адам отодвинул меня от себя, и опять я утонула в его изумрудных глазах. «Ой, да просто, это будет неудобно, мы еще не развелись». Адам еще секунду сверлил меня взглядом, а потом проронил. «Хорошо, но до того ты будешь со мной». И я последовала за своим мужчиной. Безапелляционно схватив меня за руку, он вывел свою любовницу с кухни, абсолютно не озаботившись, что об этом подумают остальные в офисе. И направился в свой кабинет. К слову, только там, а также в кабинете Костина, стены не были прозрачными. Оказавшись наедине, за запертой на ключ дверью, Адам первым делом сорвал с меня пиджак. «Шаров, нельзя так, при всех!» Я закатила глаза от блаженства, его губы жадно вцепились в мою шею. Это какой-то сексуальный вихрь, он просто не дает мне опомниться. Адам, остановись. Позже. Адаму до смерти не нравилось, что Маша собралась на встречу с бывшим мужем без него. Но и перечить в данной ситуации он не видел смысла. Всего какой-то час назад он сцепился с Костиным, когда тот обвинил Марию в преступлении. «Я сегодня назначил планерку», – заявил тот. «У нас обнаружилась недостача, и есть основания полагать, что это ошибка твоей, Марии Романо». Шаров постарался не подать вида, но это его сильно задело. С одной стороны, его интимная связь, с другой – обвинение в краже. Адам не первый день в бизнесе и сразу понял, к чему клонил Костин. Ему не нравилось положение вещей, что Адам не в полной мере занимается его любимым предприятием. Его кошельком. А в таких ситуациях люди способны на очень серьезные поступки и особенно никогда не пренебрегают шантажом. В случае, если это ее вина, нам придется вызвать правоохранительные органы. Ничего не попишешь, наигранно заостренно заявил Андрей. Такие правила. Что ты хочешь? Адам не был дураком и моментально распознал элементарную месть. Если это она, я возмещу тебе все. Нет, дорогой, не это от тебя мне надо. Костин победоносно смотрел на поверженного друга. Не для этого я потратил столько усилий, чтобы заманить тебя сюда. Так что ты хочешь? Грозно сдвинул на переносице белесые брови Шаров. Бизнесмен понимал, что в любом случае справится с этим сопляком, но если был шанс не задеть при этом Машу, его нужно было использовать. Тебя, дорогой мой, тебя в своем штате не менее, чем на один год. Не самая большая плата, не правда ли? Но не с таким поведением, как сейчас. Я понял. Шаров тяжело выдохнул. Но сначала докажи, что это именно она сделала. Докажу, дождись только планерки. Адам, конечно, не хотел выносить этот конфликт на всеобщее обозрение. Но если Маша окажется ни при чем, будет лучше, если этому будет как можно больше свидетелей. Тогда у Костина не будет больше возможности манипулировать ни Машей, ни им самим. Безусловно, он не сомневался в ее честности. Это было самым слабым местом в характере Марии. Но в жизни всякое могло случиться. Ошибка или... да все что угодно, что ублюдок-начальник теперь может использовать, чтобы погубить ее карьеру. А Шаров совсем не хотел, чтобы их отношения начинались именно с этого. Адвокаты, деньги – все это поможет, но любой конфликт может привести к неизвестным последствиям. И его девочка не подвела. Мария и раньше, когда они только познакомились, отличалась смелостью и вздорностью. И сейчас в полной мере доказала, что ее характер нисколько не изменился. «У тебя со мной контракт еще на один месяц», – остановил его разочарованный Костин в дверях переговорной, когда все работники уже разошлись по своим местам. Я помню, но не жди слишком высоких результатов после сегодняшнего. Я бы на твоем месте вообще боялся каких-либо результатов. Никто не знает, чем они могут обернуться для тебя».